И вот теперь настала моя очередь задавать вопросы. Я даже перешел на сухой официальный тон. «Лизавета Сергеевна, у меня мало времени. Дома ждут котята, щенки и еще один котенок. Как ты смотришь на то, чтобы быстренько поправить здоровье и на этом закончить нашу пикировку?» Ответить какой-нибудь гадостью в язвительном стиле ей не удалось. Из кухни выглянула Ника. Конечно, она подслушивала разговор под дверью и, конечно, глаза у нее были круглые, как у совы. «Может быть, чай?» – неуверенно предложила девушка. «Кофе? Сначала приготовь ванну», – распорядился я. «Не очень горячую, чисто для купания, а потом ужин». Глаза девушки стали еще больше и круглее. Хотя, казалось, дальше уже некуда. «Вы хотите принять ванну перед ужином?» – растерянно пробормотала она. «Бы с удовольствием, но через 5 минут это захочет сделать твоя мама». Потрясенная Ника скрылась в ванной, а я двинулся в прихожую. Обулся, нацепил куртку и прихватил с вешалки красный кожаный плащ. Вещица оказалась тяжелой, но эффектной. Куний подбой и меховой воротник смотрелись очень солидно. С огромным удивлением Елизавета взирала на мои приготовления. «Бережный, ты собираешься смыться с моим плащом?» Она, наконец, пришла в себя. «Такому повороту я бы не удивилась. Вещь редкая и дорогая. Тогда для комплекта прихвати сапожки. Они в шкафу на нижней полке лежат». Сарказма я не принял, полез на указанную полку. Сапоги оказались ручной работы, из тонкой кожи красного цвета. Судя по всему, эта женщина стремилась любить все красное. Не задерживаясь, я опустился на колени для переобувания женских ног. Из ванной выглянула Ника, пискнула чего-то и скрылась внутри. «Что ты делаешь, Бережный?» – возмутилась была Авдеева. «Не хочу гулять». «Не надо», – протянул руку. «Просто встань». К просьбе я приложил посыл подчинения, незачем с ней спорить и пререкаться, когда нет желания. Лизавета с трудом поднялась, а большего и не надо. Мне оставалось лишь обнять женщину, чтобы началась работа черного одеяла. И оно послушно прилетело. Мягкое покрывало, обволакивающее своей темнотой, исключало глупую суету и дурные мысли. Глава 32. Который воздух свободы сыграл злую шутку с профессором Плишнером. Багровый диск солнца тонул в море, безмолвно и печально. Если падающая звезда и взывала о помощи, то зря. Горбатые волны подавляли своим рокотом все звуки. Они накатывали мощно и величаво, не забывая пнуть пенными брызгами бетон волнореза. Мутно-желтые у берега, волны постепенно светлели, избавляя себя от взбаламученного песка. И вдали, за буйками, морской простор обращался густой синью, подернутой пенными барашками. Приземлились мы там, где я и планировал, на дальнем краю пляжа, под деревьями парка. Капли дождя застревали в соснах, и ветер тут почти не ощущался. Абхазское море в это время года радует не очень, штормит постоянно. Декабрь – самый паршивый месяц, хотя снег здесь считается большой редкостью. Обычное дело для конца года – это дождь, нудный и мелкий, а сырой ветер в иные дни пробирает до костей. Однако на то они и субтропики, чтобы зимой изредка выдавать погожие деньки. «Мама, я сошла с ума». Расширенными глазами Елизавета смотрела перед собой. «Какая достоверная иллюзия! Чем ты меня ширнул, прохиндей?» Она зябко передернула плечами, и я накинул на узкие плечи кожаный плащ. «Застегнись, дорогая, и дыши носом. Рядом сосновая роща, это полезно для бронхов. Прокурилась, небось, до самого копчика на своей работе. Дурак ты, Бережный, и шутки у тебя дурацкие. Нахрена мне твои здоровые бронхи, когда голова вот-вот лопнет?» «Она собралась лопаться», — хмыкнул я. Простой вопрос поставил Лизавету в тупик. «Хм, хотя погоди», — она растерянно оглянулась. Что-то боль поутихла, и в глазах прояснилось. «Черт побери, да я в небе птичек вижу без очков. Раньше я неплохо читал людей, понимая их жесты и интонации. Без знания психологии трудно управлять большим коллективом. А в последнее время, пережив известные события, стал видеть больше. Однако сейчас настроение Лизаветы читалось безо всяких умений, она боялась. И если бы я ее не подхватил, эта тощая женщина точно бы грохнулась. Как по заказу, рядом оказалась древняя садовая скамейка. Фигуристая, с деревянными планками на чугунном каркасе, она смотрелась памятником монументализму. Эта лавка легко приняла наш вес. Пребывая в прострации, Лизавета откинулась на спинку, а я обеими руками взялся за серый чулок боли, облепивший ее голову. После путешествия на черном одеяле сдирать эту гадость было несложно, чулок истончился и ослабел. Тем не менее, Лизавета взвизгнула. Чего щиплешься, Ирод? Совсем сдурел? Больно же. Вот заладил одно и то же. То дурак, то одурел. И вовсе не дурак, а очень умный, возразил я, разглядывая проявившуюся ауру. Меня высшее образование, между прочим, и должность руководителя крупной фирмы. В далеком прошлом, правда, но ведь всего своим умом достиг. Да уж, буркнула она. Чего-чего, а от скромности ты не умрешь. Серая аура Лизаветы на глазах густела, меняя оттенок на светло-фиолетовый, а красный шарик опухоли явно сдувался, потеряв плотность своих метастазных игл. Авдеева повернула ко мне голову, блеклые глаза старушки наливались здоровым блеском, темная синева сверкнула фиолетовой искрой насмешки. «Хвостун ты недоделанный», — поморщилась она, — «у меня за спиной два высших образования, бережный, и куча иностранных языков, но я не боюсь признавать себя дурой». Когда это так? Вот с этого места подробнее. С каких это пор ты стала дурой? Ручеек, бегущий от питьевого фонтанчика, терялся в гальке пляжа. Я поднялся, чтобы у бетонного столбика вымыть руки и напиться. С тех пор, как связалась с тобой, ты псих, понятно тебе, сбрендивший гипнотизер, отмороженный по самую маковку, и изрядно прожженный сукин сын, который заставил мою башку думать, будто она не болит. Заморочил бабе голову. Лизавета вдохнула полной грудью коктейль из сосновой хвои и морской соли. «Блин, вроде не дышу, а пью этот кайф. Значит так, бережный, рассказывай, что это все означает. Колись по-хорошему, не бери на понт, начальник», — ухмыльнулся я. «Не вешай мне то, чего я не делал. Хватит уже предъявы кидать». «Ишь», — как заговорил на родном наречии, она смерила меня скептическим взглядом. «Жулик хитромудрый, отнюдь», — развел руками. «Просто не надо приписывать мне лишнего». «Ладно», — легко согласилась она. «Тогда мне нужна рабочая гипотеза». «Вот это другое дело». Бумажной салфеткой я вытер руки. «Сама-то что думаешь, следователь Авдеева?» «Первое, что приходит в голову, чокнулась. Следом за тобой. Хорошая версия. Несколько дней назад я даже мечтал об этом. Мне оставалось только вздохнуть. Люди не замечают мелочных проблем, особенно когда у них все ладится, но иногда жизнь вынуждает остановиться, а то и сделать шаг назад, чтобы начать свой путь заново. Так бывает, и здесь главное, не сломаться, ведь многие вокруг уже заметили заминку и потеряли веру в тебя. На этом этапе легко сдаться, посчитав движение законченным. Однако любая сложная преграда преодолима, просто нужно верить в себя. Хуже всего, когда судьба рушит налаженный мир одним взмахом крыла. Все мы слышали о коварстве природы, вздорном начальстве и козних недоброжелателей, умеющих настроить против тебя весь мир. Но если подводит собственный организм, это особенно обидно. Это похоже на предательство верного друга, когда он из-под тишка бьет в спину острым ножом. Однако это все лирика. Немного передохнул, надо работать. Можешь помолчать одну минуту? Положил руки на алые цветы косынки. Посмотрим, что у нас тут делается, и поправим кое-что. Некоторое время она сидела без движения, а потом начала ерзать. Мне кажется, или ты засунул свои лапы в мою голову. Так и есть, милая, честно согласился я. Сейчас все твои дурные мысли выгребу напрочь, оставлю только хорошие. Она сжала кулачки. Эй, бережный, не зли меня. Сумасшедших злить нельзя, усмехнулся я. Особенно опасно доставать стервозных дамочек. Это почему? Закусают до смерти. Она фыркнула, а я присмотрелся к достигнутым изменениям и с удивлением обнаружил, что мой уровень лекаря значительно вырос. Впрочем, после стольких тренировок, при надлежащей дрессировке и медведи начинают уверенно управляться с велосипедом. Где-то читал, что британские компьютерные программы позволяют диагностировать рак легких за 20 секунд. Это здорово, но я не только делал это мгновенно, а еще и устранял. За жалкие мгновения после поездки на черном одеяле опухоль моих пациентов просто терялась, а остатки ее я вырывал вместе с серым облаком. Правда, бедственные разрушения, произведенные нашествием болезни, приходилось устранять еще в клинике лысого доктора, однако то уже детали. Отбросив философию, я опустил глаза ниже. С сосудами головного мозга возиться не меньше пары дней, а на сегодня хватит. Сейчас самое время заняться сердцем, после хитрости это главный женский орган. Потряхивая кистями, я сбросил с пальцев эманации болезни, а затем, прямо через плащ, воткнул руки в женскую грудь. Ну ни хрена себе, опустив голову, потрясенно прошептала Елизавета. «Это ты меня так лапаешь, что ли? Боже мой, аж сердце щемит. Что ты за гад такой, а? Сейчас вырвешь и съешь? Проницательная ты наша», — вздохнул я, привычно поправляя энергетические каналы. «Но что мы все обо мне? Да обо мне. Давай я тебе поговорим». В любом деле следователь сначала ищет простые версии. «Как тебе мысль насчет чуда?» «Ага», она ехидно шмыгнула носом. «Так себе вариант. Антон чудотворец исцеляет богиню Астарту. И за это ты вынудишь меня вступить в длительный сексуальный контакт? Аксись, Лизавета». От всей души возмутился я. «Какой может быть контакт с живым скелетом? В зеркало давно смотрела, тут месяц надо бычка откармливать. И то не факт, скотина противная. А что тогда? Будет у меня к тебе, золотая рыбка, три желания. Какие же, интересно. Не будем спешить», — уверил я ее, — «тут надо еще все обдумать». Голос Лизаветы неискренне подобрел. Она кротко кивнула. «Трудная задача. Когда думать особенно нечем, это будет долго». Достойного ответа я не нашел, потому что перешел к печени. Ударные дозы лекарств натворили здесь немало черных дел. Тем временем Лизавета вертела головой. «Где мы?» — требовательно вопросила она. «В Пицунде. Вон там самшитовая роща», — показал я рукой. «Там храм. Возле него готовит кофе по-турецки, на песке. ПФ». Недоверчиво выдохнула она. «Кажется, это вкусно. 100 лет не была в Пицунде. Очень вкусно и очень дорого. Чашечка маленькая, на пару глотков. И коньяку капелька. Одеру цельный рубль. Хочу пить», — капризным голосом заявила Авдеева. Я помог ей встать, обнимая за талию, довел до фонтанчика. «Не жми меня, бережный», — прошипела Лизавета. «Тоже мне», — нашелся обожатель комиссарского тела. Отперевшись руками на столбик, она приникла к водяной струйке. А в это время из парка выплыли 3 плохо бритых личности, облаченные в балоньевые куртки и фуражки, аэродромы. Оживленно переговариваясь, они смеялись и целенаправленно хрустели галькой в нашу сторону. Явные аборигены. Пузатые мужчины неплохо приняли на грудь, но на ногах держались справно. «Вах, какой красивый пальто! Очень хороший!» — бесцеремонно воскликнул крайний толстячок, толкая локтем товарища. «Гоги, твоей мана не такой красный цвет понравится, мамой клянусь». Опасности они не излучали, фон внимания фонтанировал всего лишь восторгом от предмета гардероба. Меня в упор не замечали, и когда средний толстопузик обратился с вопросом, я особенно не удивился. «Бабушка, продай пальто, а? Хорошие деньги дам». Авдеева огляделась удивленно, а потом аж задохнулась от возмущения. «Ты где здесь бабушку увидел?» Толстяк удивленно раскрыл рот, а Лизавета нервно вытянула указательный пальчик. «Наглец, да сейчас ты пойдешь отсюда, путаясь в соплях». С тонкого пальца сорвалась бледно-синяя молния, извилистая, как ветка саксаула. Эта молния оказалась хилой и короткой, и полметра не будет. Если бы не подступившие сумерки, я бы ее и не заметил. Молния никуда не полетела, она просто свалилась на гальку, чтобы там раствориться. От такого приема незваные купцы замерли, заледенев до полного опупения. Но, судя по разгорающимся глазам, назревал скандал. Горячие кавказские мужчины втягивали в себя воздух, чтобы взорваться возмущенными криками. Придется сглаживать назревающий инцидент. Имитируя характерный акцент грузинского экскурсовода, я ласково предложил: «Теперь, товарищи, посмотрите вниз. Видите, какие красивые камушки? Гладкие камушки, ровные». Добавив в голос интонации доброго наперсточника, я надавил: «Можно положить в карман совершенно бесплатно. Любой, какой хотите. А потом отнести домой, и там любоваться весь вечер, вместе с Мананой». Предложение поступило такой заманчивости, что от него невозможно было отказаться. Едва любители дамского пальто синхронно опустили головы, как я подхватил Лизавету. А чего тянуть? Сам отдохнул, воздухом подышал, женщине мозги проветрил. Как говорится, напился водицы, пора и честь знать. Глава 33, в которой ужин вам не нужен. Обратное путешествие на черном одеяле всегда производит благотворный эффект. По сути, это вторая ходка, которая закрепляет результат лечения, повышает иммунитет и ведет организм к дальнейшей регенерации. Больной человек получает сильнейший толчок в спину на пути к оздоровлению. Обычно это все сопровождается круглыми глазами серьезного изумления и растрепанными чувствами, однако в случае с Лизаветой приземление закончилось выплеском ярости. «Отпусти меня!» Она вырвалась, чтобы отскочить. «Где эти олени в маминой кофте?» «Нашли старушку, блин, а мне всего лишь 45. Из ванной выглянула Ника. Мы отсутствовали 40 минут, а для нее прошли мгновения, всего несколько секунд, и вид разъяренной фурии в красном пальто ее должен был удивить. Но дальше, к Как оказалось, изумляться стало некуда. Она молча взирала на буйство стихии. «Вот за что меня Бог так наказывает», — в сердцах прошипела Лизавета. В голосе слышались трагические нотки. «Что не мужик, то тряпка. Эй, бережный, твою женщину оскорбили, а ты позорно бежал. Ника, где мой травматический пистолет? Неси сюда». Девушка не двинулась с места, но мама продолжала бушевать. «Ну-ка, бережный, быстро взял меня в руки. Пошли обратно, я им покажу бабушку». Платок на голове сбился, обнажая полуседые космы, воинственно торчащие во все стороны. Фиалковые глаза налились фиолетом. Они горели ярче, чем у ночной тигрицы, а зрачки, кажется, стали вертикальными. «Мама, погоди», осторожно заметила на это Ника. «Кто тебя здесь, в собственном доме, мог обидеть?» А я вкрадчиво добавил. «Лизавета, у вас в квартире холодно?» «Да у нас топит, как в финской бане», машинально ответила она. «Уроды конченые, форточки закрыть нельзя». «А что, коммунальщиков страсть к деньгам доходит до кипения?» — кивнул я. «Но зачем тогда ты нацепила пальто?» «Мама, тебе вредно волноваться», — напомнила Ника. Создалось впечатление, что где-то щелкнул невидимый выключатель, и Завдеевой будто воздух выпустили. Она еще раз оглянулась, и нервными движениями принялась стаскивать кожаный плащ. «Ну чего встал? Бережный, помоги. Ника, ванна готова? Я вся чешусь, блин, хуже блохастой кошки». Бодрой рысью она рванула в ванную, а я направился на кухню. «Пахнет вкусно. Что у нас на ужин?» «Бульон и курочка. Еще голубцы», — четко доложила она. «Могу сварганить салат. Что будете?» «Налей мне чаю, а маме готовь бульон. Только немного, очень уж она худа. Ей надо будет кушать мало, но часто. Мясо только протертое, молочные каши, кефир. Короче, ничего тяжелого, иначе на горшке будет сидеть». «Да ладно», — не поверила Ника. «Такое скажете. Часто. Последнее время она ничего не ест, только в тарелке ковыряется, да по стенкам размазывает». Из ванной комнаты глухо доносился шум воды и женский голос. Кажется, Лизавета чего-то напевала. Ника подняла серьезные глаза. «Если завтра мама останется такой же, я готова для вас на что угодно». «Да», — хмыкнул я. «Если мама станет еще агрессивней, на что именно ты согласна?» «Да что хотите. Денег, правда, почти не осталось. Ради мамы я для вас горы сверну. Вы не подумайте, мне несложно постирать, убраться или укол поставить. Готовлю хорошо. И борщ, и пироги, и печенье». Она двинула ко мне плетенку с пряниками. «Хотите, запишусь к вам в помощницы. Если надо, стану обнаженной. Да я кем угодно стану, если только мама поправится. Будем говорить прямо», — осмотрел медовый пряник и надкусил его. «Ты, Ника Авдеева, согласна на домашнюю и сексуальную кабалу?» «Естественно, не каждый день», — кивнула она. «Только после работы. У меня в полиции сложный график и ненормированный рабочий день. Короче, дурдом. Который день стоим на ушах?» «Годится», — согласился я. «Дождемся завтрашнего дня и ударим по рукам. Завтра у тебя выходной?» «Хотелось бы, но с этими наркоманами трудно зарекаться. Последнее время покоя нет». «Что с наркоманами не так?» — сузив глаза, она понизила голос. «Вы не слышали? Весь город гудит. Меня котята, щенки, другие заботы». Покачал я головой. «Неизвестная банда жжет склады наркоторговцев. Уже 4 штуки спалили. Склады часто горят по халатности», — демонстративно не поверил я. «Самодельные обогреватели, курение на рабочем месте, петарды, в конце концов. Ну, нас там не было. Полиция только в оцеплении стоит, дальше фисы не пускают. Однако ведь среди людей живем, а они говорят, и к маме коллеги заглядывают. И еще мне Лёля рассказывала. Это твоя подружка, что ли?» «Ну да, тогда понятно», — усмехнулся я. И в это время у Ники запиликал телефон. Посмотрев на экран, она выдохнула легок волк на помине, но вызов приняла. «Привет, Лёля, как жизнь? Опять плечо ноет?» «Да что ты говоришь, вот напасть на твою голову. А как же аутотренинг? Не помогает? И коньяк тоже?» «Понятно. Антон Михайлович трубку не берет?» Она взглянула на меня, но я прижал палец к губам. «Не знаю, с чего ты решила, что он на меня глаз положил?» «Так, поболтали о том, о сем. Может, он на тебя запал? Не веришь?» «Правильно, делать ему нечего, как на девушек падать. Дома котята, щенки, куча дел, а ты говоришь. Ага, если увижу, передам». С заговорщицким видом она прищурилась. «Лёля вычислила местоположение вашего телефона. Потом пробила адрес по базе. Все сошлось. Улица Чехова, верно? Хотя странно. Вы здесь, а телефон дома? Память дырявая, отмахнулся я, на столе забыл. Она недоверчиво посмотрела на свой айфон. Человек без телефона в руке представлялся ей варваром из средневековья. А время посмотреть, а вдруг смс или сообщение из чата пришло. И потом, телефон, это важный аксессуар. Правильную женщину на улице видно издалека. В одной руке она держит телефон, в другой – автомобильный брелок с ключами. Встряхнув головой, Ника продолжила свою мысль. «Лёля собралась к вам домой идти, рука снова болит, но боится, что это будет не кстати. Ишь ты, баллистический вычислитель на мою голову», – хмыкнул я. «Где она работает?» «В управлении ФСБ. Помните, за ней мужчина приезжал, важный такой, это Егор Кузьмич, начальник областной конторы чекистов, а она у него в приемной трудится, заведует канцелярией, в смысле, секретаршей. Значит, подружка», задумался я, «с одной стороны, это проблема, с другой, канал полезной информации. Секретарь начальника знает все, а хороший секретарь, так и вдвое больше самого начальника. Не хотелось советоваться с Колей Иваровым, но, видимо, придется». Тем временем Ника тоже ударилась в воспоминания. «Мы вместе в высшей школе милиции учились, на юридическом. Только я на землю работать пошла, а она на курсы ФСБ устроилась. Дверь ванной распахнулась. Оттуда царственно павой вышла Лизавета Сергеевна. Она блистала золотыми драконами, расшитыми на красном кимоно, и шикарной лысиной на голове. Оказалось, вечер потрясений для Ники не закончился. Она даже вскочила. «Мама, с этой прической ты лет 10 скинула». Согласно кивнув, Лизавета села за стол, состригла лохмы седые к чертям собачьим. Надоело смотреть, как они клочьями падают. Цапнув пряник, она смачно откусила кусок. «Паутина несчастная, а не прическа. Зато теперь у меня не осталось ни одного места, где можно рвать волосы». «Что? Прикольно», — Ника говорила серьезно. «Голова круглая, ровная. Вышла красиво, как у узбекской певицы Наргиз. Сбреют длинный волос твой, вплоть до самой шеи», — ошарашенно пробормотал я. «Поведет тебя конвой по матушке России». В свое время откат биологического возраста ярко проявился на Вере Родиной. Но сегодня эффект оказался более глубоким. Лоб разровнялся, морщины на шее и у глаз пропали. Появился румянец, глаза заблестели, а губы налились кровью. В самом деле, как будто десяток лет скинуло. А вот острые ключицы торчат, и щеки впалые. Но ничего, это дело наживное. Словно подтверждая мои мысли, Лизавета воскликнула. «Мы ужинать сегодня будем, Ника, не спи, наливай, и хлеб давай». Умяв миску бульона, больная пожелала получить второе блюдо, пюре с курочкой. С растерянной улыбкой девушка взглянула на меня. «Мама, Антон Михайлович рекомендовал этим не увлекаться. В твоем положении переедать вредно. Давай чуть позже разогрею». «Так, дожились». Лизавета снова цапнула пряник. «Бережно и начал мне в рот заглядывать. Запомни, узурпатор, лучше переесть, чем не доспать. Тем более, что после еды всегда спится сладко». Сдерживая улыбки, мы с Никой смотрели в разные стороны. Не дождавшись ответа и пюре с курочкой, Авдеева резко сменила тактику. «Раз курочку нельзя, доченька, тогда, может, положишь мне один голубчик, самый крохотный, и огурчик давай, и помидорчик». Она состроила умильную рожицу. Не последнюю роль в хитром подходе играл томный чарующий взгляд глаз фиалкового цвета. Получив требуемое, Лизавета шустро заработала ножом и вилкой. Глядя на ее энергичные действия, я двинул Нике свою тарелку. Себе она тоже парочку голубцов положила, и подливку всем добавить не забыла. Между делом Лизавета перешла на задушевный тон. «Антошик, миленький, ну скажи, как ты это сделал? Башка не гудит, в глазах ясно, и очень хочется жрать». Ника долила мне чаю. Отхлебнув, я начал излагать дежурную легенду. «Если я поведаю вам про бубен шамана, замороженный крик дохлой вороны и правый глаз жабы, вы поверите? Бережный, я умею ругаться матом», — сообщила Лизавета, долго и подробно. «Но женщине и следователю такое не к лицу, поэтому я промолчу». «Понял. Давай, переходи к делу. Чистосердечное признание облегчает вину». «Хорошо», — согласился я. «Итак, девочки, что вы знаете о гиперзвуковых ракетах, атомной подводной лодке, лошарике и гравитационном оружии? Мультики по телеку видели?» — Ника прищурилась. «Но вообще-то это большая тайна, высокий государственный уровень. Вот», — поднял палец, — «соображаешь. А сегодня вы столкнулись с таким оружием, о котором даже министр обороны не знает. Говоря общие слова, я не лукавил. И вообще правду говорить легко, моих секретах ни один министр правительства не ведает. А самая верная дезинформация – это правда, разбавленная художественным вымыслом. Речь моя лилась легко и плавно. В Министерстве обороны и спецслужбах много секретных подразделений, но есть один отдел, который никому не подчиняется. В этом отделе я служу научным консультантом. Мы проводим исследования внутренних возможностей человека, изучаем потенциал, запас прочности и скрытые таланты, эмпатию, телепатию, телекинез. И сегодня мне пришлось нарушить должностную инструкцию. Чего только не сделаешь ради любимой женщины. Неожиданно Ника расплакалась. Навзрыд, по бабье взахлеб. Эко тебя накрыло, голуба, растерялся я. Поплачь, поплачь. Минздрав утверждает, если девочка хорошо прольет слезу, значит потом меньше в постель напузырит. Глядя на нее, Лизавета тоже пустила влагу из глаз. Так не бывает. Обнял бабу, яркими видениями голову задурил, и все, операции по боку, и лекарства на мусорку, ага, цыганские фокусы какие-то. Не веришь? Хмыкнул я. Давай вернем все как было. Да, жулик, она показала мне дулю. Один раз обжулил, второй раз не выйдет. Фарш невозможно провернуть назад. Пожав плечами, я продолжил. Надеюсь, не надо напоминать о том, что произойдет в случае разглашения. Дальше нас троих волна идти не должна, это ясно. Лизавета, атомные лекарства больше не принимать. И в свой прокурорский госпиталь не ходи. Не стоит удивлять их чудесным исцелением. Но успокоить себя надо. Ты же сомневаешься? Лизавета кивнула утвердительно. Конечно, она сомневается. Следователю нужны доказательства, понятные, как железобетон. Ничего, будет день и будет пища. Поэтому завтра я отведу тебя в одну частную клинику. Сдашь анализы, пройдешь МРТ, лечебной физкультурой займешься. Старую историю болезни не бери, об опухоли не говори. У тебя просто болит голова, понятно? Телефон отдай дочери, пусть отвечает, что мама уехала в деревню, тетю проведать. Ника, на недельное лечение в больнице деньги найдешь? Да, есть у меня заначка на черный день. Шмыгнув носом, девушка улыбнулась. Зарплата завтра на карточку упадет. Что за заначка? Вскинулась Лизавета. Гробовые, что ли? Не трожь. Возьму в больницу свою карту. Там выходное пособие пришло и премия. Последнее. Поднялся. Ночью отгоняй маму от холодильника, потому что с голодухи нельзя хватать все подряд. Лизавета, о больнице никому ни слова. Вообще ни о чем, никому. Завтра с утра зайду. Форма одежды повседневная. Джинсы, куртка, платочек скромный. Ты обычная пенсионерка, понятно? Тревожный чемоданчик не забудь, носки, трусы, бритва. Ну, ты знаешь, всем отдыхать, а я пошел. Одеваясь в прихожей, вздохнул, покой нам только снится. Дома еще куча дел, а потом ночная операция с Артемом Трубилиным. События толкают в спину, и ничего тут не поделаешь. Глава 34, в которой на улице дождь. Дождь да серый туман. Ранним утром над зимним Лондоном всегда висит туман. Это дело настолько привычное, что более удивительным было бы чистое небо над головой. Именно поэтому аэропорт Хитроу работает как хорошо смазанный механизм, непрерывно принимая и выпуская самолеты. Дождавшись своей очереди на одну из шести полос, приземлился лайнер Ил-62 в красно-белой раскраске немецкой авиакомпании «Интерфлюг». Полетное задание предполагало всего лишь дозаправку самолета и техническое обслуживание, так что к пассажирскому терминалу его не погнали. Юркий аэродромный фургончик довел самолет до стоянки и, моргнув задними фонарями, укатил по своим швартовным делам. На месте, указанном яркой ракеткой сигнальщика, командир корабля притормозил. Пощелкав тумблерами, бортинженер заглушил двигатели и запустил систему стояночных тормозов. Собственные манипуляции проделал второй пилот, заодно отключил дворники, мельтешащие перед глазами. Выслушав доклады членов экипажа, командир корабля потянулся и объявил об окончании полета. В завершение ритуала стюардесса подала экипажу кофе. Температура за бортом 6 градусов. Временами ожидается дождь. «Не забудьте захватить зонтик», — улыбнулась она. «Благодарю за выбор нашей авиакомпании». «Спасибо, добрая Марта», — почесав седую макушку, командир корабля обернулся к бортрадисту. «Хельмут, радиограмму на базу в пункт 10 прибыл без происшествий, обстановка штатная. Приступаю к операции. Выполнять». Командир отхлебнул из чашки, задумчиво покатал напиток во рту, дождавшись тишины в кабине, запросил диспетчера, и спокойным голосом заявил ему отказ от услуг порта прибытия. В завершении разговора командир лайнера потребовал, чтобы на борт поднялся представитель администрации аэропорта. «Вам нужна помощь», в бесстрастном голосе диспетчера эмоций не слышалось. Казалось, что странные переговоры его совсем не напрягают. Вроде как каждый день тут отказываются от заправки и требуют администратора заведения. «В помощи не нуждаюсь», твердо отрезал командир. «На борту все в порядке. Делайте, что говорят». Диспетчер спорить не стал. Вскоре подкатил микроавтобус службы безопасности и пикап аэродромной службы. Следом за ними важно приплыл технический самоходный трап. Придерживая шляпу, по ступенькам взбежал чиновник в длиннополом пальто. У раскрытой двери его встречал высокий блондин в неброском сером костюме. «Капитан Шульц, сэр», — представился он, демонстрируя неплохой английский язык. «Министерство госбезопасности ГДР, отдел по борьбе с терроризмом. Прошу передать этот конверт руководителю аэропорта лично в руки». Чиновник замялся, а мужчина сверкнул светло-голубым взглядом. «На словах передайте, что я приглашаю его выпить чаю. А если начальство посчитает нужным пригласить к себе, то возражать не стану». Чиновник коснулся шляпы, собираясь уйти, но блондин неожиданно добавил: «Еще, сэр, небольшая просьба. У меня в салоне собачка, разрешите выгулить ее у трапа?» Чиновник раздумывал недолго, только быстро. И не дальше фургона, он указал на автомобиль службы безопасности. Не успел визитер залезть в свой пикап, как в дверях самолета показалась овчарка. Крепкая, приземистая, почти черной масти. Оценивая обстановку, она покрутила носом, затем степенно спустилась по ступенькам. Выглядело так, что не собаку ведут на поводке, а она сама выгуливает хозяина. Обойдя микроавтобус крадущейся походкой, овчарка задрала ногу у заднего колеса. Водитель, выглядывающий в окно, чего-то буркнул недовольным тоном. В салоне машины дружно заржали. Через полчаса в сопровождении четырех молчаливых лиц, хоть и в штатском, но явных Бобби, капитан Шульц шагал по бетону стоянки. Документы внимательно полистали, но как, то обошлось без посещения главного здания с его паспортным контролем и таможней. По лестнице стеклянного павильона они спустились под землю, чтобы на траволаторе проехать до лифта в вышке КДП. Недолгое путешествие завершилось в офисе начальника службы безопасности аэропорта. Хитроу кабинет оказался заполнен, несколько джентльменов курили, пили кофе и передавали друг другу листок с машинописным текстом. «Имею важное сообщение для руководства аэропорта Хитроу. Готов оказать помощь. Капитан Шульц, отдел по борьбе с терроризмом Министерства госбезопасности ГДР». Ничего сложного в коротком тексте не наблюдалось. Тем не менее, листок продолжал гулять по рукам. Сопровождающие лица в кабинет входить не стали, остались подпирать стену снаружи. Стряхнув капли влаги со шляпы, капитан Шульц пристроил ее на вешалку рядом с плащом. Затем огляделся, шагнул вперед и вежливо представился. Рыжий верзила вышел из-за солидного стола. Гардеробом он не озадачивался: вязаный свитер, темные шерстяные брюки, тяжелые ботинки. Вот и весь наряд. Роберт Маккарти, полковник в отставке и босс этой лавочки, пожимая руку, хозяин кабинета дружелюбно осклабился. «Присаживайтесь, господин капитан, или надо говорить, товарищ, не будем терять времени на пустые разговоры». Шульц невозмутимо вытащил из кармана еще один сложенный лист бумаги, чтобы передать его Верзиле. «В аэропорту готовится террористический акт, следует принять соответствующие меры». Загалдев, джентльмены вскочили, один стул даже упал. «Не надо никуда бежать», — Шульц повысил голос. «Не надо никому отдавать приказы и звонить по телефону, прошу всех сесть. Решение будет принимать один человек, хозяин этого кабинета. Парни, всем оставаться на своих местах». Закончив чтение, здоровяк потер свой нос картошкой. «Меня в соседней комнате установлен аппарат специальной связи, его сложно прослушать. Пока меня не будет, предложите гостю чай». Ему тоже хотелось бежать, но он заставил себя двигаться степенно. Вскоре Верзила вернулся, оглядел собравшихся слегка ошалевшим взглядом и двинул по столу красно-золотую пачку сигарет Данхилл. «Курите?» Следом по полированному дереву поехала золоченая газовая зажигалка с таким же логотипом, новомодная штучка с циферблатом и красными стрелками под стеклом. «Может быть, кофе?» Блондин холодно кивнул. «Воды, если можно, обычной, без газа». Достав из тумбы стола пару бутылок минералки Харрогейт, здоровяк поерзал в мощном кресле. «Насколько я понял, сэр, время еще есть. Так точно, хотелось бы услышать подробности, господин капитан. Да, конечно, закуривая, Шульц кивнул. Итак, по имеющимся у нас оперативным сведениям, для выполнения маршрута Лондон-Брюссель в 16-м, взлетит самолет Trident компании ВИА. Едва набрав высоту, он рухнет на город. Причина аварии – внезапная смерть пилотов. Мы предполагаем, что будет отравлена бортовая пища или, что вернее всего, напитки. Многие летчики пьют кофе перед взлетом. Примерно в это же время планируется подрыв трех легковых автомобилей на автостоянке первого терминала. Ожидаются жертвы и паника. «Так чего сидим?» – воскликнул один из сотрудников. Шульц его осадил. «Мы считаем, что ранние активные действия службы безопасности могут спугнуть террористов. Ваше предложение?» – здоровяк взял быка за рога. «Самолет Trident не заправлять, пассажирское питание на борт не загружать, автомобили аэродромной службы, подъезжающие к самолету, перехватывать, чтобы отогнать на дальнюю стоянку для досмотра и проверки персонала, пассажиров зарегистрировать, посадить в автобусы и переместить в заранее подготовленное помещение для обыска и допроса, багаж в самолет не грузить, отправить на дальнюю стоянку для досмотра, экипаж с борта снять для углубленной медицинской комиссии, приготовить реанимацию и препараты для борьбы с пищевым отравлением, всех зевак из аэродромной службы, что слоняются рядом с самолетом, задержать, выставить оцепление и допустить в салон саперов и химиков, установить наблюдение за автостоянкой и одновременно провести операцию по захвату водителей. Там могут быть смертники, нужны мастера из спецотряда. Автостоянку закрыть, запустить саперов, ограничить телефонную и радиосвязь, блокировать корреспондентов радио и телевидения. Эти ушлые бестии обязательно что-то пронюхают. Перебивая друг друга, сотрудники снова загалдели, а здоровяк поднял руку. «Подождите, парни, хороший план. Простой, четкий и по-военному ясный». Он даже одобрительно ухмыльнулся. Затем хитро прищурил глаз. «Что делать с пассажирами, сэр? В этой чертовой сотне найдутся важные шишки, которые в гневе могут кого угодно порвать на собачью закуску. Что делать с пассажирами?» «Ничего не делать», — капитан пожал плечами. «Лучше быть злым, чем мертвым. Пусть посидят. Отправите позже другим рейсом, когда полиция разрешит. И еще, сэр, совет из личного опыта. Они будут требовать главного босса. Так вот, сами не ходите. Пошлите туда какого-нибудь нерадивого помощника. Это дельная мысль, сэр. Английская пословица советует: если не можешь быть хорошим, будь осторожен». «Я буду осторожным», — Верзила задумчиво оглядел собрание. «Гарри, пойдешь туда сразу после начала операции. Не стоит дожидаться скандала». Наказанный Гарри обреченно опустил голову, а сотрудники, наоборот, облегченно переглянулись. Один из них осторожно заметил: «Тут потребуется много полицейских, Роберт». «Да, рыжий босс задумчиво пил воду. Бобби со всем этим не справится. Наши парни тоже не потянут. Надо привлекать военных. С винтовками особенно не поспоришь». «Это правильно», — снова кивнул Шульц. «Винтовка рождает власть, как заметил великий Мао. У вас неподалеку САС, станция специальной воздушной службы. Серьезные ребята, хорошо обучены. Они наведут здесь порядок».